Что? Как настроение, Валя? Зачем тебе мое настроение? Ну, я что звоню? Да я твоей вот... Твоей жизнью живи, а не чужой! Я вот сегодня не завтракал, проголодался, решил тебе позвонить. У тебя покушать ничего нет? Нет ничего. А можно прийти, чай с тортиком попьем? Я есть хочу. Я еще не ёбнулась, чтоб чужих приглашать домой. Ну, я покушать хочу. Я не кормилица. А вот чем докажете, что у вас сосед полковник милиции, это правда? Да. А в какой квартире он живет? Со мной рядом. В 225-й? Да. Ну, я вам буду еще звонить, узнавать, как у вас самочувствие, хорошо? Я не заболела, чтобы узнавать. А вы знаете, из какой квартиры я звоню? 218-й. Нет, из 215-й. Да что ты? Да. Нет, там порядочные люди живут. Так я порядочный человек. Да что ты? Там врачи живут. Да. А, ты доктор, что ли? Да, я доктор, я хороший врач. Угу. Вот муди свои лечи. И головку. А помните, как вам магнитофон включали, где проститутка говорит вам? А мне хуй с ним, чего не включит, мне все похуй. Хотите, я вам магнитофон включу, вы поругайтесь. Забавляйся со своими девками, а не со старухами.